любовь к Богу, тогда начинает в нас проявляться и действовать, когда мы начинаем любить ближнего как себя и не щадить ни себя и ничего своего для него как образа Божия, когда стараемся служить Ему во спасение всем, чем можем, когда отказываемся ради угождения Богу от угождения своему чреву, своему зрению плотскому, от угождения своему плотскому разуму, непокоряющемуся разуму Божию. Не любяй брата своего, его же видя, Бога, его же не видя, как он может любить? И же Христовы суть – плоть распяша со страстями и похотьми.